красивый снимок. Рути поливал клумбы с цветочками, когда к нему подлетел другой дракоша — Вундер. «Ого, какие высокие у тебя цветочки, Рути!» — похвалил друга желтый дракоша. «Это еще что, Вундер? Вот в прошлом году я вырастил цветочки выше дедушки Рубуса!» Рути поднял ручки вверх, обозначая высоту. «Эх, вот бы я мог сохранить их на память!» Дракоша-изобретатель задумался, а потом находчиво поднял пальчик. «Сейчас кое-что изобретем! Вундер — магия техники!» Малыш исполнил свой магический танец и направил волшебный луч на пролетающую мимо тучку. И она превратилась в фотоаппарат, который мгновенно печатает снимки. «Это дракошный фотоаппарат», — торжественно объяснил Вундер. «С его помощью можно сохранить на память что угодно». «Ого!» — ахнул Рути. «А как он работает?» «Сейчас покажу. Встань рядом с цветочками, и я вас сфотографирую». Вундер навел фотоаппарат на клумбу с цветами и нажал кнопку. Щелк! «Готово! Посмотрим, что получилось на снимке!» Нетерпеливо произнес желтый дракоша. Из фотоаппарата выехало готовое фото. Вундер показал его другу. «Ах, как дракошно!» Рути очень понравился снимок. «Это тебе!» Радостно заключил дракоша-изобретатель. «Спасибо, Вундер! У тебя получаются очень красивые фотографии!» Довольный Рути прижал снимок к груди. В эту минуту он был для него ценнее любого сокровища. Вундеру было очень приятно от похвалы друга. Он смущенно покраснел и улыбнулся. «Ой, тогда я сделаю еще парочку!» — решил желтый дракоша. Весь день Вундер делал снимки своих друзей. Он запечатлел момент, когда мисс Оля примеряла милую шляпку, которую сделала сама. Заснял, как Пауи поднимает гири. Как Тутучи и Тайми весело играют на качелях. Вундер сделал много чудесных снимков. Он развесил их на стене своего домика, когда к нему в гости прилетел красный дракоша Тоша. «Ого, как красиво, Вундер!» — восхищенно ахнул он. «А можешь и меня сфотографировать?» «Конечно, Тоша! Улыбнись-ка!» Малыш-изобретатель навел фотоаппарат на друга. Красный дракоша улыбнулся так широко, как только мог. Щелк! И Вундер сделал снимок. «Ну что, как получилось?» Тоша нетерпеливо всплеснул ручками. Из фотоаппарата выехал снимок. На нем был красный дракоша с комично растянутой улыбкой, как будто на приеме у стоматолога. «Что-то эта фотография не кажется мне красивой», — Тоша разочарованно вздохнул. «Попробуем еще», — ободряюще предложил фотограф. «Давай, только в этот раз я сделаю другое лицо». Тоша сразу же повеселел. Он достал расческу и аккуратно уложил волосы. А потом встал в серьезную позу мыслителя. «Фотографируй!» — скомандовал Тоша. Щелк! И Вундер сделал второй снимок. На этом кадре Тоша выглядел еще более нелепо. «Снова какая-то чепуха!» — расстроился красный дракоша. «Как же нам сделать фото красивым?» «Может, нам помогут друзья?» — предположил Вундер. После этого они вместе отправились к мисс Оле. «Конечно, я буду рада помочь!» Подружка захлопала в ладоши. «Думаю, секрет красивого фото — это красивая шляпка!» «Ого, только у меня такой нет!» Тоша опять погрустнел. «А мы тебе ее сейчас сделаем!» Синяя дракоша весело подмигнула. «Мисс Оля — магия творчества!» Она исполнила очень милый танец, взмахнула ручками и создала луч магии. Затем направила его на пролетавшее мимо облачко. Оно превратилось в смешную шляпу. Головной убор приземлился прямо на макушку Тоши. «Ух ты!» — обрадовался красный дракоша. «А давай еще красивее!» Мисоля снова направила луч магии на шляпу. Убор стал высокий-превысокий и с широкими полями. «Еще! Еще! Еще!» Все продолжал просить Тоша. Синяя дракоша добавила бантиков, рюшечек и огромное страусиное перо. «Спасибо, Мисоля! Теперь снимок точно будет красивым!» — поблагодарил подругу Тоша. После этого Вондер подлетел к другу и сфотографировал его. Щелк! На снимке Тоша оказался придавлен к облаку огромной шляпой. Из-под нее выглядывал только маленький носик дракоши. Надо попробовать что-то еще, задумчиво проговорил Тоша, разглядывая свой снимок. Дальше желтые и красные дракоши отправились к Рути. Все просто. Для красивого снимка нужно очень много цветов, уверенно заявил дракоша-садовод. Он исполнил магический танец, взмахнул руками и создал луч волшебства. «Рути, магия растений!» Луч попал в облако рядом с Тошей. В одно мгновение вокруг дракоши выросли яркие крупные цветы. «Ого, и правда красиво!» Он в восхищении смотрел на цветы и шлепал себя ручками по щечкам. «И ароматно!» добавил Рути. Тоша наклонился к цветочкам и с наслаждением вдохнул их аромат. А потом как расчихался! К несчастью, Тоша чихнул как раз в тот момент, когда Вундер делал фото. Тут цветочные лепестки полетели в разные стороны, а снимок снова вышел неудачным. «Да что же это такое?» Тоша посмотрел на фото и надул губы. «Ничего не получается! Эх, как же хочется получить всего один красивый снимок!» «Ка-ка!» — внезапно послышалось где-то сзади. «Дедушка Рубус!» — Тоша сразу приободрился. «Не грусти, милый дракоша. Кажется, у меня есть подарок, который тебе поможет», сказала старое мудрое дерево. Его крона зашелестела, и из нее вылетело волшебное облако. Тоша стал гоняться за ним, а когда поймал, облако растаяло, и из него выпал подарок. Это была большая фигурная палочка в виде звездочки. «Это же палочка для выдувания пузырей!» Завороженно протянул дракоша. «Обожаю пузыри!» Тоша схватил палочку, подул, и из нее вылетели разноцветные пузыри звездочки. Они разлетались во все стороны и красиво замирали в воздухе. «Ха-ха! Какие хорошие!» Красный дракоша засмеялся. Радостный Тоша летал с палочкой вокруг Вондера. Он создавал все больше и больше фигурных пузырей. Дракоша совершенно забыл про снимки и от души веселился. Вондер улыбнулся и сфотографировал друга. Щелк! Тоша не заметил этого и продолжал играть с пузырями. «Тоша! Тоша!» Желтый дракоша аккуратно тронул друга за плечо. «Ой, Вондер!» — улыбнулся малыш. — Что-то я заигрался. Давай делать снимок. — А я уже все сделал. Дракоша-изобретатель с улыбкой протянул Тоше готовое фото. — Что? Тоша с удивлением посмотрел на снимок. — Как красиво получилось, Вондер! Кадр и правда вышел чудесным. На фото Тоша счастливо смеялся, а вокруг него парили яркие пузыри. Другим дракошам тоже понравился снимок. «Кажется, я понял!» Туша с важным видом поднял указательный пальчик. «Красивый снимок получается тогда, когда мы занимаемся любимыми делами!» «Хо-хо, хорошо сказано, Туша!» — похвалил его дедушка Рубус. «А давайте сделаем самый дракошный снимок!» — предложил Вундер. Все малыши дружно согласились. Вундер с улыбкой поднял фотоаппарат и сделал милое фото самого себя. А на заднем плане поместились все дракоши и даже дедушка Рубус. Важно помнить, когда мы занимаемся любимым делом, то чувствуем себя счастливыми. В этом и есть весь секрет красивого снимка.